Профессор Ниточкин овдовел в 39, неожиданно и скоропостижно. А ведь был самым счастливым человеком. Как не поверить в поговорку «все хорошо не бывает». Женился профессор 4 года назад, в 35. Поздновато женился, и неожиданно для всех. Его давно считали заядлым холостяком. Женился, когда понял, что жить без Катеньки, этой нежной, белокурой и тихой женщины, он не сможет. Катенька, любимая его аспирантка, была совершенством, как будто про нее сказал великий поэт: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен». Он и не думал разгадывать этот секрет, он просто был счастлив. Катя была прекрасна, а тихий нрав лишь дополнял ее ангельскую внешность. И звали ее Екатерина Светлова. Светлова, от слова «светлая». Профессора Ниточкина не осудили, да и осуждать было не за что. Профессор был холостой, совсем не старый, симпатичный и приятный в общении, характера мягкого и невредного. Да и разница в 13 лет. Ничего особенного, видали и побольше. В институте всегда кипели страсти и страстишки. И далеко не юные профессора и академики легко заводили романы с молодыми прелестницами. А как устоять, когда столько соблазнов? Оканчивались эти истории по-разному. Иногда оскорбленная супруга писала в партком, и это почти всегда имело успех. Загулявших стариканов возвращали в семейное лоно, но бывали и исключения. В таких случаях баловник оставлял имущество бывшей семье и уходил в новую и, безусловно, счастливую, как казалось, жизнь с одним чемоданом. Но, как правило, грязных и скандальных разделов имущества не было. Интеллигентные же люди. Имелись смельчаки, которые уходили, недолго думая, ловя последний шанс прожить остаток жизни ярко и насыщенно. Были такие, кто тянул кота за хвост. Сколько их было, этих несчастных котов? Осторожные и трусливые из старых семей все же не уходили, а к любовницам бегали украдкой и нечасто, все-таки возраст. Это не были истории о большой любви и лебединой песне, скорее самоутверждение и желание быть как другие. Профессорские жены обладали завидным терпением. Да и держаться было за что. Квартира, дача, а главное — статус. Да помилуйте, какая там любовь? Всего лишь бес в ребро, а никакая не любовь. Погуляет и вернется. Зачем он нужен этой молодой стерве? С его-то простатитом, язвой желудка и гипертонией, — говорили они. Иногда их терпение было вознаграждено, и заблудшие овцы домой возвращались. Но вряд ли после таких марш-бросков все становились счастливыми. Словом, разное случалось, но история профессора Ниточкина была проста, чиста и прозрачна. Не придерешься. И свою молодую обожаемую жену он привел в большую, просторную и светлую родительскую квартиру в Мансуровском переулке. Родителей профессора на этом свете уже не было, и молодая жена стала там хозяйкой. Не раздеваясь и не выпуская из рук маленький, но изящный свадебный букет, она прошлась по квартире, зачем-то потрогала стены, заглянула на круглый балкончик, попрыгала на старом наборном паркете, вздохнула, когда он жалобно скрипнул, провела ладонью по поверхности книжного шкафа и снова вздохнула. Да уж, гнездо холостяка. Работы здесь навалом. В квартире действительно сильно пахло пылью, и бедная Катенька расчихалась до слез. Испуганный профессор бегал кругами, хватался за голову и повторял, что завтра же, нет, сегодня, весь этот хлам уйдет на помойку. «Какой хлам?» — не поняла молодая жена. «Это же книги. И вообще, здесь можно просто убрать». Вот это профессору в голову не приходило. После генеральной уборки, еще какой, с мытьем окон и люстр, стиркой шторы, натиранием паркета, квартира заблестела и задышала. Аллергия у Катеньки закончилась, и она осторожно принялась за хозяйство. Получалось у нее замечательно, как искренне считал новоиспеченный и неизбалованный супруг. Его восхищали и плоские котлеты, и жидкие супчики, и не очень пропеченные пироги. Все это профессор считал шедевром гастрономии. Не то чтобы было вкусно, но изжоги и тошноты точно не было, как, например, после столовского винегрета или гуляша с подливой. А вскоре родилась их первая дочка — Юля. Юленька, Юляша, Юльчик, Юла. Бесенок, как называли ее счастливые, но замученные родители. Казалось, буянить и самоутверждаться девочка принялась сразу же после рождения. Правда, и развивалась стремительно. В полгода встала, в 8 месяцев пошла, а в год заговорила. Но характер! Крошечная, смуглая, черноглазая пигалица изводила нежную, слабую мать. На раз выбивала тарелку с ненавистной кашей, с недетской силой швыряла бутылку с овощным супом, носилась по дому, как угорелая. «Иди, догони!» Резким рывком открывала все ящики гарнитура и письменного стола и в долю секунды вываливала на пол их содержимое. «Не ребенок, а бесенок!» — к вечеру плакала уставшая Катенька. Не знали покоя и по ночам. Дочка требовала то воды, то хлебушка, то компота, то сказку, а то и песенку. Жену профессор жалел, да и ему самому доставалось. Но он был уверен, что дочка растет гениальной. А что характер, так у кого из неординарных людей он простой? Катенька поняла, что снова беременна, когда старшей было 2 года. «Это невозможно», — повторяла она. «Саша, я не справлюсь. С такой, как Юля, рожать второго? Нет, ни за что. Это самоубийство». «Значит, возьмем няню. Няню и домработницу». «На какие, позволь спросить, шиши?» Профессор впервые видел недобрые огоньки в прекрасных глазах жены. «Ты столько не зарабатываешь». Это была чистая правда. Сидели на голом окладе. А как писать статьи после бессонных ночей? На это не было ни сил, ни времени. Он и на лекциях еле держался. Так бы и рухнул на огромный стол. Вдруг профессора осенило. «А твоя мать?» Катенька задумалась. Это был выход. Но как мама бросит отца и работу? Да и вообще, согласится ли? У нее своя жизнь, дом, огород. Как все оставить? Катины родители жили в Подмосковье. Сельская интеллигенция. Оба работали в школе. Мама — учитель биологии, отец преподавал математику. Как выдернуть их из привычной среды? И вообще, имеет ли дочь на это право? Сомнений, как и тревог, было полно. Юлька чудила с удвоенной силой. Но живот рос. Ниточкины мечтали о мальчике. «Саша», — говорила Катенька, — «я боюсь, если такая девочка, каким же будет мальчик?» Переезжать в Мансуровский теща отказалась наотрез. «Нет и нет, не обсуждается. У меня муж, работа, огород». «Вы, Александр Евгеньевич, человек взрослый», — недобро усмехнулась она. «Вот и отвечайте за свои действия». При слове «действие» она мрачнела и все-таки немного успокоила, пообещала забирать старшую на праздники и каникулы. И на этом спасибо. Зато становилось понятно, в кого Юлька характером. Разумеется, в бабушку. Долгожданный мальчик не получился. А получилась вторая девочка, Маша, Маруся. Тихая, беленькая, нежная, копия матери. Профессор от девочки не отходил. Маруся исправно ела, спала по ночам, пошла после года, заговорила к двум, и на гения была не похожа. Обычный ребенок. Обычный, зато утешение, а ласковое, обнимет ручками за шею и что-то там напевает, укачивает. Боялись, что Юлька с ее-то характером станет ревновать к сестре. Но, как ни странно, Юлька Марусю спокойно приняла и даже стала о ней заботиться. Бегала проверять, спит ли, пугалась, если сестричка хныкала. А уж если та заболевала, тут же начинала требовать врача. В июне Юльку сдали бабушке с дедушкой. Стали спать по ночам, нежно любить друг друга, гулять по Москве, сидеть на лавочке, бродить по набережной. Тополиный пух залетал в распахнутые окна и медленно и осторожно, кружа, приземлялся на старом паркете. Маруся играла в манеже, а молодые родители пили болгарское сухое вино. Красота! То лето в Москве было жарким. Вечерами, когда спадала жара и становилось легче дышать, выходили на прогулку. Маруся засыпала тут же, а они, устав от долгой ходьбы, садились на лавочку, и Катенька клала голову на мужнино плечо. Это было счастливое лето. В августе у профессора намечался отпуск. Ах, как хотелось куда-то поехать. Хоть куда, все равно. Решили на Волгу, в пансионат. С Маруськой не страшно, не дочка, а ангел. Но ехать без старшей неловко и неправильно. Переживала молодая мать. Хотя Сашенька, вздыхала она, если честно, я Юльку боюсь. Катя не проснулась в день отъезда. Уже конючила спокойная Маруся, требуя чистых трусишек и утренней каши. Но никто на нее не реагировал. Счастливый от предвкушения отпуска отец спал крепко и сладко. Когда же он открыл глаза, то очень удивился. Его любимая еще в постели. Тактичная младшая дочь, требуя завтрака, в голос орала. А Катенька все спала. Он осторожно потряс ее за плечо. Она не реагировала. «Наверное, вчерашнее вино», — подумал профессор и потряс Катю сильнее. Она не реагировала. Он развернул ее к себе и все понял. Катя была мертва. И тут профессор завыл. Страшно, по-волчьи. Не думая о дочери, которая от испуга тут же замолчала. Сколько он так просидел на краю кровати, где лежала его мертвая Катенька? Час, два, три. И вдруг очнулся. Дочка. Измученная и заплаканная, опухшая и красная, сто раз описанная и обкаканная, Маруся спала. Он схватил ее, прижал к себе, снова завыл. Разбуженная Маруся разоралась. Потом он неловко мыл ее, менял одежду, дрожащими руками дал пару сухарей и стакан молока и сел рядом, в ее комнате, не решаясь войти в спальню, где лежала жена. Вскрытие показало оторвавшийся тромб. Профессор плохо понимал, что происходит. А точнее, не понимал вовсе. Но в голове стучало. Надо заняться похоронами. Надо позвонить тёще. Надо позвонить еще кому-то. Надо все организовать. Но как? Как он хоронил своих родителей? Он не помнил. Он вообще ничего не помнил. Девочки. Надо пристроить девочек. Что там бывает, няня, помощница? Но где ее взять? Сообразил позвонить на кафедру. Там тут же начался переполох. Быстро приехали коллеги. А Клара? — растерянно спросил он. «Где Клара?» «Клара — верный друг, самый верный. Теперь друг, а раньше...» «Да о чем он?» «Клара!» — сказал он и заплакал. «Клара, ты где?» Оказалось, что Клара на больничном. «Жуткий бронхит!» — кашляя ответила она, когда он позвонил. «Саша, что случилось?» «Катя!» — бормотал профессор. «Катя, жена!» «Что Катя?» — не поняла Клара. «Ее больше нет!» Клара появилась через полчаса. Впрочем, времени тогда он не замечал, но, увидев ее, даже успокоился. Взял телефон и закрыл дверь в кабинет. Предстояло позвонить теще, а это так трудно. Он никак не мог набрать несколько цифр. Как сказать ей? Как сказать, что ее 28-летняя дочь умерла? Как такое можно произнести? На похоронах теща не плакала. Плакал тесть. Теща же стояла как каменная, заледеневшая, и не реагировала ни на что. Старшую дочку оставили на соседок. С Марусей сидела сотрудница с кафедры. Профессор не помнил, кто именно, да и какая разница. С кладбища его уводили почти насильно, под руки. Теща обернулась к нему и покачала головой. Что это означало, он не понял. Но этот вопрос долго его мучил. В квартире пахло блинами. Профессор выпил стакан водки и отключился. Он ничего не запомнил, ни поминальных речей, ни слез, ни плача Маруси. В тот день послушную младшую дочь никак не могли успокоить. Наутро в квартире было тихо. Мучаясь от дикой головной боли, профессор долго лежал в кровати, мечтая об одном — скорой и легкой смерти. Вдруг стукнуло в голову. «Где Маруся?» Он вскочил и бросился в детскую. Дочки там не было. В столовой было убрано. На столе лежала аккуратно сложенная белая скатерть. На подоконнике в ряд стояли вымытые стаканы и рюмки. Дверь на кухню была закрыта. Ворвавшись туда, профессор увидел странную картину. За столом сидела незнакомая молодая женщина с толстой и сине-черной косой, закрученной на затылке. Напротив нее в деревянном детском стульчике восседала веселая Маруся, с аппетитом терзающая баранку. Увидев отца, она улыбнулась и протянула к нему руки. Чернокосая смущенно улыбнулась. «Я Ася, медсестра из детской поликлиники. Вы меня помните?» «Нет, извините. Я сейчас... Я вообще ничего не помню и, кажется, не понимаю». «Она поела», — кивнув на Марусю, отчиталась медсестра. «Сейчас я ее уложу, если вы не возражаете», — окончательно смутилась она. «Не возражаю». Профессор вышел из кухни, шатаясь, дошел до спальни и упал на кровать. «Какая странная жизнь», — подумал он. «Чужая женщина на нашей кухне кормит веселую Маруську, а Катеньки нет. Как такое возможно?» «А Юля? Где старшая дочь?» «А, вспомнил, ее забрала теща». Он не задавал черноокой медсестричке вопросов. Но по утрам она приходила, кормила Марусю, стирала, гладила, гуляла с ней, куда-то убегала, но быстро возвращалась. Кажется, убирала, мыла полы, что-то готовила и оставляла ему в тарелке обед. Он брал холодный кусок мяса или котлеты, с отвращением сжевывал, не замечая вкуса, проглатывал и уходил к себе. Звонили с работы, предлагали помощь, профессор отказывался. Помощь принимал только от Клары. Она приезжала по вечерам, привозила пирожные, и они, перебрасываясь пустяковыми, ничего не значащими фразами, пили чай. Потом Клара мыла чашки, гладила его по голове, проверяла Марусю, заходила в его кабинет говорила со вздохом «пока» и уезжала. Однажды поехал в поселок к Юльке. Копавшаяся в песочнице старшая дочка встретила его равнодушно. Профессор присел на край песочницы и погладил девочку по голове. Юлька вздрогнула и отодвинулась. Из дома вышла теща, кивнула и сурово спросила. «Приехали ребенка забрать?» «Не отдам». «Дочь забрали. Внучку я вам не отдам». Ни чая, ни поесть теща не предложила. А тесть из дома так и не вышел. «Ненавидит», — подумал профессор. «Она меня ненавидит». Обнял дочь и пошел к калитке. У калитки обернулся. Теща и дочка смотрели ему вслед. Он медленно брел по дороге на станцию. Совсем рядом гудели проносившиеся электрички и поезда. И вдруг в голову пришло. А это выход. Прекрасный, а главное, быстрый выход. 5 минут и все. Он свободен. Свободен от своего безразмерного горя, от удушающих мыслей, от чувства вины, от обиды на жизнь и почему-то на Катю. Как она могла? Как могла их оставить? Свободен от этой разверзнутой бездны отчаяния. «Решайся, трус!» — повторял он. «Ведь это так просто!» Оказалось, непросто. А как же девочки? Его дочки? Теперь за них отвечал только он. Профессор присел на сухой и теплый от солнца пригорок и поднял голову. На светло-лазоревом небе не было ни облачка. Яркое и безмятежное синь резало глаза. Мимо прошла молодая женщина в красном, открытом, слишком отчаянном платье. Женщина вздрогнула и, окинув профессора испуганным взглядом, прибавила шагу. Он горько усмехнулся. «Ну вот, уже люди меня пугаются». Поднялся, отряхнул брюки и, по-стариковски шаркая, медленно побрел к платформе. Отпуск подходил к концу. Скоро начало учебного года. Надо попытаться жить, но получится вряд ли. Он не готов к жизни без Кати. И все-таки надо пытаться. Другого выхода нет. Как неожиданно и странно закончилась жизнь. За Юльку он был спокоен. Старшая дочь в надежных руках. Но что делать с младшей? Маруся болезненная. Путь в ясли. Он вспомнил слова жены, ей заказан. И что остается? Надо искать нянечку, пенсионерку, добрую и заботливую женщину, живущую неподалеку. Это единственный выход. Но и здесь он не справится. Ни с чем он не справится, потому что всегда бежал от бытовых проблем. Их решали другие. Сначала родители, потом Клара, а дальше Катенька. Из всех перечисленных осталась одна Клара. Но звонить ей и просить о помощи как-то не камильфо, учитывая, как он ее обидел. Правда, Клара не только оставленная любовница, но еще и верный друг. А кроме этого, она умница, она выше обид, она что-то придумает. Профессору стало легче, и, прибавив шагу, он поспешил за билетом. Усевшись у окна, опять загрустил. Получалось, что старшая Юлька нужна бабке с дедом, а младшая, ангел Марусечка, не нужна никому. Родители жены обожали старшую и были почти равнодушны к малышке. Да-да, все объяснимо. Старики Юльку растили. И все-таки работа отвлекала. Хотя бы на пару часов он забывал о своем необъятном горе. Но как только выходил за ворота университета, горе мокрой, тяжелой медвежьей шкурой наваливалось на него, и профессор начинал задыхаться. Коллеги, как могли и умели, пытались поддержать вдовца. Мужчины со вздохом похлопывали по плечу, смущенно произносили пустые и банальные слова утешения, дескать, время лечит, держись и тому подобное. такие минуты он их ненавидел. И женщины не отставали. Совали какие-то пирожки и бутерброды, варили кофе, подносили чай, переглядываясь, громко вздыхали. А он старался поскорее сбежать от всех этих искренних, но так ранящих слов, от этой банальщины, от них самих, счастливых и благополучных. Что они могут понять? Что могут понять о его горе? После занятий, когда разбегались торопливые студенты и расходились уставшие преподаватели, профессор оставался в пустом кабинете и долго сидел там, не включая невыносимо яркую, отвратительно мигающую лампу дневного света. Иногда зажигал настольную, почти ночник, которая не била в глаза и не раздражала. Он смотрел в темное запотевшее окно, пытаясь понять, как ему жить, как жить теперь, когда все стало неинтересным, ненужным и потеряло краски и вкус, звук и запах, но главное — смысл. Коллеги твердили, что у него дети, а значит, надо карабкаться и жить. Две дочки — это и смысл, и стимул. Профессор вяло кивал. Ну да, все так, не возразишь. Только почему он не видит в этом ни смысла, ни стимула? Почему с уходом жены все стало мелким, неинтересным, незначительным, даже его любимые дочери? Наверняка в нем изъян, душевный порок, дефект. Видимо, поэтому он так долго не женился. И только тогда, когда встретил Катеньку, жизнь обрела цвет и запах. Жена была для него всем — миром, вселенной, галактикой. Только с ней он обрел себя, только с ней был спокоен и счастлив. Как можно смириться с этой несправедливостью? Как можно свыкнуться с этим? И как с этим жить? За окном уже было черно, и он давно потерял счет времени. Сколько он просидел здесь, в темном, пустом кабинете, где пахло клеем, дерматином и пыльной бумагой. Домой, домой. Надеть плащ и кепку, взять зонт. На улице был дождливый октябрь. И, наконец, двинуться к дому. Суетливо одеваясь и хлопая себя по карманам, профессор бормотал что-то невнятное. Как он мог забыть о Марусе? Как мог позволить себе горевать, когда его ждет дочь? Беленькая, сероглазая, тихая и пугливая. Ему стало невыносимо стыдно. В эту минуту в дверь постучали. От неожиданности он вздрогнул. Кого принесло? Скорее всего, уборщицу. Ну да, ее или сторожа. «Войдите!» — хрипло крикнул он. «Входите, не заперто!» Дверь открылась, и он увидел Клару. Клару Арнольдовну Лускине, свою бывшую любовницу, а нынче друга. Статусом этим профессор наделил ее в то время, когда они разошлись, вернее, когда профессор ее оставил. Оставил растерянную и обиженную, недоумевающую, ведь было все хорошо. И уж точно она надеялась на большее, ведь все говорили, что они прекрасная пара, и это было правдой. Они были коллеги, единомышленники, верные друзья. Одна загвоздочка все же была. Клару он никогда не любил. Она его любила, а он ее нет. Он знал, что Клара любит его и что готова на все. И ни минуты не сомневался, что из нее получилась бы отличная жена, такая, о которой мечтает мужчина. Он не сомневался в верности Клары, в ее порядочности, готовности служить ему, быть другом, любовницей, нянькой, соратником, кем угодно, если это будет нужно ему. «Лучше тебя не бывает», — говорил он ей. А умная Клара грустно усмехалась. «Сашенька, это признание в любви? Знаешь, оно выглядит совсем по-другому. И очень коротко, всего-то три слова». Тех самых трех слов она так и не дождалась. «А что, такие комплименты тоже немало?» — грустно смеялась Клара. А потом появилась Катенька, и все вопросы отпали сами собой. Спокойный и рассудительный Саша, в конце концов не такой уж молодой, вдруг превратился в пылкого с горящими глазами юнца. Никто его не узнавал. Все недоуменно переглядывались, что с ним случилось, шептались в курилке и в кабинетах. Что с нашим тихим профессором? А как помолодел, как воспрял духом, просто юноша, а не профессор. Он и вправду помолодел, расправил сутулые плечи, выпрямил спину и не ходил, летал. Клара наблюдала за ним с интересом. Такие метаморфозы, с ума сойти. Женщины спрашивали ее о переменах с близким другом. Клара пожимала плечами и клялась, что не имеет понятия. Между прочим, так оно и было. Про новую возлюбленную она узнала спустя 3 месяца, случайно повстречав милую парочку в парке культуры. И что ее туда занесло? Ниточкин и девицы сидели на лавочке и ели мороженое. Кларин наблюдательный пункт был расположен как нельзя лучше. Боковая лавочка на аллейке напротив. Клара надела косынку и темные очки для конспирации. Но они не обращали внимания на окружающих. До окружающих им не было никакого дела. Они были заняты друг другом. Девица засмеялась и уронила мороженое, причем 2 раза. «Вот ведь безрукая», — раздраженно подумала Клара. И 2 раза профессор спешил исправить ситуацию. Бегал к ларьку и покупал новый рожок. На скамейке возле девицы лежал немного увядший букет. Закрапал дождик, и они вскочили. Саша накинул на девичьи плечи пиджак, и они бросились к ближайшему павильону. Подвядший букетик остался на лавке. «А я бы не забыла», — усмехнулась Клара, достала из сумки зонт и медленно побрела к выходу. Дождь униматься не думал и даже наоборот разошелся совсем не на шутку. На лужах вспухали и лопались крупные пузыри. Все торопились укрыться под сводами ворот, в арках, под козырьками билетных касс. Кто-то бежал к метро, кто-то пытался прыгнуть в троллейбус. Только Клара шла медленно, словно и не было никакой стихии. Ей было наплевать на промокший плащ и мокрые туфли, на прилипшие холодные чулки, на трепыхающийся от сильного ветра зонт. Ей было на все наплевать, потому что то, что она ненароком подсмотрела, привело ее в ужас. Саша был влюблен. Влюблен как мальчишка. И никаких шансов, ни одного, ни половинки от одного у нее не оставалось. Клара умная и все поняла. Но все-таки неужели было так сложно разойтись по-хорошему, по-человечески? Трусишь сказать в глаза, объясниться, черкани письмишко. Оно не утешит, зато Клариной гордости будет полегче. Ну ладно. Так значит так. Биться за него она точно не будет. Но какие же мужики трусы, даже самые честные и порядочные. Самые лучшие и те трусы. В конце концов, ей был нужен ни брак, ни печать в паспорте, ни его квартира. У нее не хуже, а может и лучше, ни статус профессорской жены. Она и сама не лыком шита, сама доцент. Ну да, все сама. А что до девицы? Она совсем блеклая, ничем не примечательная. И это не ревность оставленной женщины и не бабское злопыхательство. Девица и вправду была самой обычной, среднего роста, стройная, талия тонкая, а вот грудь незначительная. Да все в ней незначительное, в этой девице. Лицо, правда, миловидное, но тоже обычное. Светлые глазки, пушистые русые волосы, вздернутый нос, бледный рот. Такие кажутся слабыми, Их хочется защищать, носить на руках, приносить им кофе в постель, надевать на ночь носочки. Ведь они, эти нежные, как правило, очень мерзлявы. Молодость — вот ее козырь. Молодость и хрупкость, беззащитность. Клара знала, в таких и влюбляются. В таких, а не в таких, как она. Сильных, ярких, красивых, бросающихся в глаза. Незаурядная внешность, блестящие способности к науке и преподаванию. На своей кухне, в своей уютной и красивой квартире она тоже была яркой. И когда каталась на коньках и лыжах, и в море, когда бросалась в самые страшные волны. Высокая, стройная, изящная, с прекрасным вкусом и красивым ухоженным лицом. Не женщина, Мадонна. Домашние любили повторять байку, как пьяный, с трудом стоявший на четвереньках у входа в метро, увидев Клару, из последних сил постарался выпрямиться, не без труда приложил трясущуюся грязную руку к виску и заорал: «Мадонна!» Проорал и тут же упал лицом в грязь. Это и вправду было смешно. Вот только профессор всего этого не видел или не хотел видеть. Объясниться он так и не удосужился. Напротив, стал ее избегать. Завидев ее, старался проскочить мимо, войти в соседний лифт, а перед тем, как зайти в столовую, осторожно заглядывал внутрь, там ли она, бывшая любовница. Клара перестала ходить в столовую. Однажды он спросил, так, между прочим: «А что, Клара Арнольдовна, давно ее не встречал?» Оказалось, что у бывшей любовницы случилось страшное горе. Погиб единственный сын. Профессор его почти не помнил. Ну да, сын, ребенок, что там еще. Вспомнил, что мальчик был талантлив, и ему предрекали большое будущее пианиста. Он силился вспомнить подростка. Худой, высокий и оттого сутулый. Кажется, темные волосы, да, прямые и непослушные. Челка на глазах. Профессор по-дурацки пошутил, дескать, не мешает ли челка игре, видит ли он клавиши и ноты. Мальчик обиделся, и профессору пришлось извиняться. Тогда он окончательно понял, что с Клариным сыном у него никогда не наладится. Да и видел он его раза два. В институте, потом еще на улице, где мальчик поджидал мать. Клара тогда хотела их познакомить и почему-то очень нервничала. Профессор значения этому не придал. «Кларочка, я пошел!» И, быстро распрощавшись, направился к метро. У поворота обернулся и махнул рукой. Ему показалось, что Клара расстроена. Но он сразу забыл об этом и больше не вспоминал. Что еще он знал о ней? Жили они втроем. Клара, сын и ее престарелая мама на Смоленской. В большом сером доме у самого метро. В хорошей трехкомнатной квартире, выданной в начале 50-х Клариному отцу, как большому начальнику. С мужем, отцом того самого мальчика, они давно развелись. В квартире на Смоленской профессор был один раз. И то коротко, что называется, в дверях. Кларе нужно было переодеться перед театром. Тогда он познакомился с ее матерью. Маман, как ее называла Клара. Маман была дворянских кровей, из бывших. А отец из простых, обычный еврейский парень из бедной семьи, родом из Витебска. В квартире он прожил немного, умер после ранений. Клара, смеясь, рассказывала, что когда маман музицировала, отец на газете чистил селедку. Полное несоответствие. А ведь жили и, кажется, любили друг друга. «Господи, какая беда!» — шептал профессор, направляясь к телефонной будке. Звонить из преподавательской не хотелось. «Клара, милая!» — взволнованно начал он. «Я не знал. Поверь, я не знал. Иначе бы...» «Что иначе?» — хрипло усмехнулась она. «Знал, не знал. Какая разница, Саша?» Он не знал, что ответить. Что-то замямлил, забормотал, но она резко перебила. «Все, Саш, все, пожалуйста», и повесила трубку. Растерянный профессор вышел на улицу. Что делать? Поехать на Смоленку, позвонить в дверь, обнять ее? Если она откроет. И вряд ли получится обнять. Клара гордая. Несчастье с сыном случилось 6 лет назад, и все удивлялись, как мужественно эта женщина держалась на людях. Вскоре после Катиных похорон Клара пришла на кафедру, подошла к его столу. «Не прогоните, Александр Евгеньевич?» — мягко улыбнулась она. «Не помешаю?» Смущенный профессор засуетился, выдвинул стул, предложил чаю. Она села в кресло напротив, положила ногу на ногу. «Я покурю?» — полуспросила она и, не дожидаясь ответа, закурила. Курить в кабинетах не разрешалось, но возразить он не мог. Клара курила и внимательно рассматривала профессора. «Бледный ты, Сашка», — наконец сказала она. «И похудел. Но это только на пользу». Она помрачнела и продолжила. «Саша, ты знаешь о моем горе. Кто об этом не знает?» Она докурила, выкинула окурок в окно и снова села напротив. «Я не утешать тебя пришла. Дело это глупое и неблагодарное. По себе знаю. И кроме раздражения и злобы, ничего не вызывает. Сейчас тебе кажется, что ты самый несчастный человек на земле. Горем мериться нельзя, и тем не менее. Я потеряла ребенка, взрослого, красивого, умного, образованного, заботливого и нежного. С таким сыном было не страшно думать о старости. Я была в нем уверена, да и столько сил было вложено. Мною, мужем, свекровью, мамой. Фортепиано, фехтование, плавание, горные лыжи. И знаешь, он везде успевал, везде был лучшим. Одним словом, наша надежда и гордость. Подруги мне завидовали вырастить такого сына. Я понимала, что счастливая и небедная старость мне обеспечена. К тому времени его уже знали в музыкальном мире. О нем говорили, даже писали статьи. Она замолчала. Видно было, что ей труден этот разговор. К тому же мы были с сыном большими друзьями. И вот этот мир, мирок, мой прекрасный, счастливый и спокойный мирок, рухнул в одночасье. Погиб сын, и все кончилось. Ни к чему не осталось интереса. Я не могла даже читать. А ты знаешь, что я книгачей? Тряпки? Да, боже мой, какие там тряпки? Полгода ходила в старом свитере и вытянутых брюках. Ни маникюра, ни педикюра, ни кремов для лица. Ничего. Жила на автомате. Есть обязанности, я их исполняю. Например, покормить маму, вымыть посуду, купить хлеб и кефир. Сменить постель, достать почту. Все остальное меня не интересовало. Подруги пытались помочь, тащили в театры и в музеи, но я отказывалась. Зимой уехала на дачу. Одна. Кое-как протопила дом, свалила на кровать все одеяла и подушки, сделала себе норку и лежала, лежала. Дни напролет. Вставала, чтобы сходить в туалет и нагреть чайник. Питалась галетами и сухарями, просто чтобы не сдохнуть. А сдохнуть хотелось. Ах, как хотелось сдохнуть, Саш. Мечтала об этом, представляла и улыбалась от счастья. но не могла себе позволить. Мама. Вот главная причина. Конечно, мои подруги ее не оставят, но и к себе не заберут. Маман человек сложный, да и у всех своя жизнь. Значит, пристроят в приют, пусть в самый лучший, если такие имеются, но это будет приют. Завтрак, обед, ужин, помывка. Все по часам, жизнь по расписанию, а она этого не выносит. Рамок, ограничений, дискриминации. Мама — свободный человек. Она наслаждается свободой после стольких лет жизни с отцом. Ты знаешь, большой пост в совнаркоме, страх ареста, все остальное. Она помнила, как брали соседей и знакомых, как вздрагивали от шагов по лестнице. В общем, я не имела права ее оставить. А через полгода объявился бывший муж и сообщил, что его новая женщина ждет ребенка. И знаешь, я за него порадовалась. Ну, хоть он, понимаешь, хоть он еще раз ощутит эту радость. Раз мне не дано. Я искренне поздравила его, пожелала ему всяческих благ. Он скомканно и смущенно поблагодарил и завел разговор о размене квартиры. Меня колотило, как от озноба. Здесь вырос наш сын. Здесь он был счастлив. Здесь его комната, в которой все так же, как было при нем. А его отец предлагает мне уйти отсюда, разменять квартиру. Клара замолчала. Молчал и профессор. В общем, через 5 месяцев был суд, и квартира осталась нашей. Моей и маман. А этот упырь получил дачу и машину. Ну да бог с ним. Я была рада, что этот кошмар закончился. А знаешь, что было потом? А потом я взяла отпуск и решила сделать ремонт. Бродила по квартире, расставляла книги, статуэтки, посуду. Вешала новые шторы, перевешивала картины, расставляла фотографии. Слушала музыку. Любимые пластинки сына. Пила кофе, смотрела в окно. И ощущала, как новая жизнь по капле вливается и наполняет меня. «Это я к чему, мой дорогой?» — улыбнулась Клара. «Не всегда нужно бояться перемен. Не всегда». «Ты о чем? О ремонте?» — хмуро спросил Ниточкин. «А может, стоит поменять квартиру?» Я не о ремонте, Саша. Я о том, что человек постепенно, по капле начинает жить, как бы это ни казалось странным. И помогают в этом обычные вещи, рядовые дела. Я, например, искала обои. Мне хотелось определенные, синие в клетку. Такая вот дурь. Я искала, отвлекалась и приходила в себя. Да, дальше будет другая жизнь. Отличная от той, прежней. И все-таки жизнь. Это сейчас тебе кажется, что все лучшее уже было. А то, что будет дальше, это не жизнь, а так, суррогат. Поверь, это не так. Это не замещение. Это просто другая жизнь. В конце концов, у тебя дочки. То есть смысл жизни не утерян. Со временем я стала ходить в театры, в музеи, общаться с друзьями, снова начала читать и слушать музыку, почувствовала вкусы и запахи, и знаешь, — усмехнулась она, — мне захотелось новое платье. Его принесли на работу, кому-то не подошло, а мне идеально. Но были конкуренты. Тетка с соседней кафедры. О, она тоже претендовала. А еще секретарша из деканата. Ты представляешь? И я так сильно захотела это платье, так решительно была готова за него сражаться до скандала, до выговора, до увольнения. До неприличия, может, до драки, представляешь? И что ты думаешь? Досталось оно мне? Почему-то я в этом не сомневался, усмехнулся профессор. И что, ты была счастлива? «Еще как! так счастлива, как никогда в жизни. Но потом, когда пришла домой и развернула это злосчастное платье, мне даже не хотелось его примерить. Смотрю на него и вот-вот зареву. «В кого ты превратилась, Клара?» — думаю. «В хабалку с базара?» Зашвырнула платье подальше в шкаф и успокоилась. Легла. И вот что меня поразило. Не то, что вела я себя, прямо сказать, не ахти, а то, что мне это самое платье захотелось. И то, что характер мой, пробивной, нагловатый, никуда не делся. Я ощутила себя прежней и поняла, что смогу жить дальше. «Ну что, Саша, я тебя утомила?» «Совсем нет. Я так рад тебе. Только вот вынесу ли из твоего рассказа что-то полезное для себя?» «Это вряд ли. Ты же меня знаешь. Я... Ну, в общем, из странных», — смущенно добавил он и улыбнулся. «Слушай, а пойдем прогуляемся, а? И черт с ним, с дождем. Просто пройдемся по Герцена, по бульварам». «Как раньше», — согласилась она. В душе была радость. Клара простила его. Они снова друзья, и он знает, что всегда и во всем может на нее рассчитывать. Это придало сил. Да и ближе и вернее Клары у него никого не было. Они шли по бульвару под редким, почти незаметным дождем под ручку, как семейная пара. Неспешно, разговаривая о пустяках, мелочах, из которых, собственно, состоит человеческая жизнь. Мягким светом отсвечивали желтоватые тусклые фонари, проезжали машины, пахло сыростью и осенью, асфальтом, бензином, Москвой. Профессору показалось, что Клара устала. «Я?» — удивилась она. «Ты что? Конечно, идем дальше. Вперед и только вперед! Помнишь, как мы с тобой доходили до Рождественского?» Им было хорошо вместе. Гулять, ходить в театры или в кино, пить кофе и разговаривать, любить друг друга, просыпаться по утрам. Она любила в нем все, включая неприспособленность к жизни. «Ничего, я сама разберусь». Ей нравились его страстная увлеченность наукой, отношения со студентами, которые его обожали. Даже к языкастым коллегам он не попадал на зубок. А как он в прикуску пил чай! По-купечески смеялась она. А он краснел и смущался, оправдывался. Нянечка приучила. А как он играл на рояле! Она любила его жидковатые, чуть в рыжину легкие волосы и пухлые руки с длинными нервными пальцами, и серые глаза, и россыпь веснушек на покатых плечах. Любила всего, от пяток и до макушки. Подтрунивала над ним, даже смеялась. Но любила, очень любила. В метро Клара и профессор расстались, и напоследок он поцеловал ее руку. С тех пор стали общаться. Разумеется, только по-дружески. Вместе ходили в буфет, пили кофе с булочками, обсуждали институтские новости, сплетничали. Клара передавала девочкам книжки, чудесные, изданные лет 30 назад. Он понимал, что это книги ее ушедшего сына. Однажды сходили в «Современник». Он взял билеты, потом в зал Чайковского. По институту вовсю поползли сплетни. У Ниточкины и Клары опять роман. Больше всего бесновались женщины. Как же так? Она ведь старуха. А сколько вокруг молодых и одиноких? Окрутила дурачка, воспользовалась его слабым характером, его бедой. Но ведь не сходится с ним. Вот хитрая баба. Еще бы, там же две дочки. На черта ей хлопоты. Ниточкин и Клара посмеивались. На сплетни им было плевать. а дружбой своей они дорожили. Сложнее было с тещей. Юльку она по-прежнему не отдавала. Ниточкин настаивал, увещевал, приводил доводы, главные из которых — сестры должны расти вместе. Но у Галины Николаевны были свои резоны. Юлька целый день в саду на воздухе, ест свежие яйца и творог, свои яблоки и сливы, а не импортные, напичканные черт знает чем. «Книжки мы читаем, цифры учим, стихи. Вы забыли, что я учитель?» «И деду она радость и сила, а мне и говорить нечего». «Я бы без нее...» — суровая Галина Николаевна принималась плакать. Что он мог с этим поделать? Жалко ее было до сердечной боли. У нее своя правда, и он должен с этим считаться. И еще, Александр Евгеньевич, теща искала все новые аргументы. «А татарочка твоя, нянька, возьмешь еще и Юльку, точно сбежит. На кой ей два дитя? С одной легче». «Да ты знаешь Юльку, такая оторва и бесенок, в кого не пойму. Катя моя ангелом была, да и Маша спокойная. Ты вроде тихий, а это, ну, чистая бандитка». И теща расплывалась в улыбке. «Никто с ней не справится, ни ты, ни нянька твоя. Глаз да глаз за ней, иначе беда». Профессор ездил в поселок каждые выходные, но одним днем, без ночевки. Ночевку ему не предлагали. Дождь и снег, сильный ветер, да и он сам уезжал с облегчением, тяготясь неласковой родней. Не складывалось у них, не получалось. «Чужой я для них», — думал Ниточкин. «Как был чужим, так и остался». Но Юлю они любят искренне, и понятно, что это единственное, что дает силы жить. И все-таки это неправильно, родные сестры и два разных дома. В субботу у них с Марусей были мероприятия. Образцовский кукольный, музыкальный сад с Навернадского, уголок Дурова, цирк, потом кафе-мороженое, прогулка. Это были счастливые часы. В воскресенье хотелось отоспаться, но он собирался и ехал в поселок. По дороге в магазин. Юлькины любимые мандарины и плавленные сырки. Тестю колбасу, теще торт и вперед. Иногда брал Марусю, но с горечью видел. Девочки друг подружке не скучают. Отвыкли. Юлька тут же начинала командовать. Маруся исправно выполняла команды. Старшая начинала наглеть, и за этим следовали Маруськины слезы и шепот: «Папа, поедем домой. Ася наверняка уже вернулась». В выходные Ася уходила. Профессор не спрашивал, куда. Не его дело. Наверняка на свидании. А что, имеет право. Красивая молодая женщина. И тут же пугался. А если она выйдет замуж? У них, кажется, приняты ранние браки по сватовству. Понимал, когда-нибудь она все равно уйдет. Устроит жизнь их незаменимая Ася. Да и какой муж позволит пропадать целыми днями в чужом доме? Об Асе и ее семье профессор знал немного. Семья большая, многодетная. Трое детей. Мать и отец работают на стройкомбинате. Приехали в столицу лимитчиками. От родных Ася ушла 3 года назад. Снимает угол. На вопрос профессора, а что такое угол, рассмеялась. «Ну, закуток. Кровать и ситцевая шторка на резинке. Возле кровати табуретка, на ней будильник и журнал здоровья. Бабушка выписывает, хозяйка. А мне интересно, я же медик». «А где сама бабушка?» — не понял профессор. Ася удивилась. «Как где? Там же, в комнате. Квартира коммунальная. У бабы Нади комната. Хорошая комната, 15 метров. Бабушка не вредная, мне повезло. И соседи не вредные, готовить разрешают. Мы с бабой Надей чаи гоняем и болтаем о жизни. Она одинокая, бездетная, жалко ее. И я, конечно, чем могу, помогаю. И в магазин, и постирать, и в аптеку. Вкусненькое с зарплаты приношу. Она пряники любит и мороженое. В общем, живем мы дружно. «Простите, Ася», — профессор от смущения кашлянул. «Понимаю, вопрос крайне бестактный, но не любопытство ради, поверьте. Сколько вы платите за ваш угол? За кровать с табуреткой, за занавеской?» Теперь смутилась она. «Да вы не беспокойтесь, всего 15 рублей. Это мало, поверьте». «Простите, а какая у вас зарплата?» Совсем стушевался профессор. «Да хорошая», — улыбнулась Ася. «Нормальная. Обычная медсестринская ставка, плюс подработки и уколы на дому. Иногда девчонок на участках подменяю, иногда в процедурном. Ну и вы мне платите, так что все отлично. Я, Александр Евгеньевич, на квартиру коплю, однокомнатную, кооперативную, на первый взнос. Вот и берусь за любую работу». «Ася, милая», — неожиданно строго сказал профессор. «Последний вопрос. Сколько всего у вас получается вместе со всем, подработками и дежурствами?» «Хорошо получается», — улыбнулась она. «Рублей 90. 15 за комнату, 10 своим отдаю. Всю помощь сестрам на всякие мелочи. Им же хочется. Заколочки там, колготки, киношки, мороженое. Проедаю я мало, рублей 20, не больше. А остальное в кубышку», — смущенно засмеялась она. «Ой, я такой экономной стала, сама удивляюсь». Александр Евгеньевич подошел к окну. «Послушайте, Ася», — хрипло сказал он, — «а если я предложу вам, ну, другие условия? Вы уходите от своей бабы Нади, бросаете поликлинику и подработки, переселяетесь сюда. Есть отдельная комната, мой кабинет, а можно с Марусей, как вам удобно. Питание, разумеется, за наш счет. Это не обсуждается. Ну и жалование. Жалование составит 120 рублей. Вы только с ответом не торопитесь. Вам надо подумать. Ах да, выходные. Ну, разумеется. Я чту Трудовой кодекс, поверьте. И отпуск непременно. Все как положено». В общем, он сник, как будто устал. «Подумайте. Договорились? Подумайте, что да как. Подходит ли вам мое предложение? А я подожду вашего ответа. Что вам мотаться, спать за занавеской? Баба Надя наверняка еще и храпит», — улыбнулся он. «Нет, вы правда подумайте». «Баба Надя храпит, еще как», — вздохнула она. «Я беруши вставляю». «Ну вот и договорились», — кивнул профессор и направился к себе. Разговор был ему в тягость. На пороге Ася окликнула его. «Александр Евгеньевич, подождите!» Он обернулся. «Я подумала. Мне, в общем, мне все подходит». С постоянным присутствием Аси жизнь окончательно наладилась. Теперь в доме всегда был обед. Белье выглажено, полы натерты, и в вазе, любимой Катенькиной синей вазе, стояли цветы. Дом словно ожил, проснулся, выздоровел. Появилась хозяйка. Нет, не так. В доме появилась женская рука. Легкая, почти незаметная, но очень умелая. Снова пахло едой, свежестью, цитрусовым запахом полироля, стиральным порошком. Сверкали до блеска отмытые окна, блестели полы, и даже 100 лет немытые блеклые ковры заиграли новыми красками. «Когда она все успевает?» — недоумевал профессор. Ведь это такой колоссальный труд. Теперь, когда он возвращался из университета, его ждали накрытый стол и горячий ужин. Из детской доносился Марусин смех. «Удивительные такт и культура», — удивлялся профессор, отрезая кусок сочного мяса. «Ни одного глупого вопроса, ни одной бестактности. И эта девочка из барака». Мучило одно. Юлька по-прежнему жила у тещи, а та все так же была непреклонна. «Но не судится же нам, Галина Николаевна», — с отчаянием сказал профессор однажды. «А вы вынуждаете? И как вы не понимаете, девочки должны расти вместе?» «Ну да», — хмыкнула теща, — «а меня сразу на кладбище, за ненадобностью». «Что тут скажешь? У всех своя правда». И тещу профессор понимал, и девчонок жалел. При встрече становилось понятно. Они чужие, а ведь никого нет ближе. Родные сестры. Жизнь его была окрашена дружбой с Кларой. Удивительное дело. Столько лет он не вспоминал о ней или старался не вспоминать. Избегал ее, прятал при встрече глаза. А именно она стала необходимой. Самый близкий друг, самый надежный. Вместе ходили в театры. У Клары был канал, как она говорила, знакомая кассирша в театральных кассах. Если позволяла погода, гуляли по центру. Заходили в кафе, выпивали по 100 граммов коньяка для сугреву и снова болтали о жизни. Однажды он пригласил Клару на Марусин день рождения. Неделю она мучила его, что девочке подарить. И вот суббота, с раннего утра пахло выпечкой. Ася старалась изо всех сил. Беляши, эчпачмаки, пироги с курагой, лимоном, маком и яблоками. Приехали теща с Юлькой. Старшая дочь ходила по квартире и с задумчивым видом рассматривала книги, картины, трогала гардины, проводила пальцем по пианино. «Хорошо живете», — сдвинув брови, наконец, сурово сказала она. «Богато». Все рассмеялись. По тещиному лицу пробежал холодок. Она с тревогой посмотрела на внучку. Пришла и нарядная, надушенная Клара. Вручила растерянной Марусе невероятную в ее рост немецкую куклу с блестящими белыми волосами, распахнутыми глазами и маленьким полуоткрытым ртом. «Мэрилин Монро!» — рассмеялся профессор. «Просто Монро!» — строго поправила его именинница. «Мэрилин Монро слишком длинно!» Так и назвали — Монро. В дополнение к круглоглазой Монро имелись белые кружевные колготки, синий трикотажный пиджачок на золотых пуговицах и бордовые лаковые туфельки. Не туфли, игрушка. Маруся от растерянности захлопала глазами, а на Юлькином лице застыла странная полуулыбка. Кажется, девочка не знала, как на это реагировать. Да что девочка, растеряны были все. Клара поняла, что совершила оплошность. Ася переводила тревожный взгляд с профессора на Марусю. Побледневшая Галина Николаевна приобняла Юльку. «Ничего, деточка, скоро и у тебя день рождения». У Юльки дрожали губы. Но она держалась. «Марусенька», — вдруг подала голос Ася, — «мне кажется, тебе надо поделиться с сестрой. Клара Арнольдовна не обидится, правда?» Все с удивлением посмотрели на Асю, потом перевели взгляд на Марусю. Та поспешно сказала: «Конечно, Юль, бери, что хочешь». Юлька, не теряя времени даром, мигом подскочила к дивану, на котором лежали подарки, быстро схватила колготки и туфельки, прижала все это к груди и громко объявила, что выбрала это. Маруся с глазами полными слез чуть слышно пролепетала: «Пожалуйста». Ася принялась рассаживать гостей. Кажется, инцидент был исчерпан. Но всем еще было неловко. Клара вышла на балкон и закурила. Следом вышел профессор. Он видел, что Клара расстроена, и почувствовал себя виноватым. Не предупредил, что на празднике будет и старшая дочь. Он извинялся, утешал Клару, шутил, что Юлька осталась не в накладе. Такие никогда не остаются в накладе. А Маруська успокоится. С такой-то куклой. Клара молчала. Было видно, как ей неловко. «Дура я, Саша», — наконец сказала она. Промахнулась. «А я не люблю промахиваться». После первого тоста за именинницу обстановка немного разрядилась. Все с удовольствием ели и пироги, и жареного гуся с хрустящей корочкой, пили шампанское и желали Марусе всего самого-самого, как и положено в день рождения. Девочки ушли в детскую. Оттуда был слышен властный и требовательный голос старшей. «А может, и хорошо, что Юля живет у тещи», — подумал профессор. «Иначе бы съела бесхребетную Марусю». «Юлька лидер, заводила. Все должно быть по ее. А Маруся возражать не умеет, а уж тем более настаивать. Словом, вылитая Катенька». После чая теща засобиралась домой. Юлька капризничала, хотела остаться, но все промолчали. Наконец, дверь за ними закрылась. И все почувствовали облегчение. Уложили усталую, возбужденную Марусю. Ася убирала на кухне, а Клара с профессором курили на балконе. «А знаешь что, Александр Евгеньевич?» — вдруг сказала Клара. «Женись-ка ты на этой девчонке». «На какой?» — не понял профессор. «На домработнице твоей». «На какой?» — усмехнулась Клара. «Ты что, перебрал?» Ниточкин уставился на подругу. «Клара, что ты, прошу прощения, несешь? Что значит «женись»? На какой домработнице? Прости, но это ты, мой друг, перебрала». «Женись», — упрямо повторила Клара, гася окурок в хрустальной пепельнице. «Лучшей жены не найдешь. И молодая, и симпатичная, и хозяйка прекрасная. Я таких пирогов сроду не ела. И с Марусей, как нежная мать, я давно наблюдаю. Но самое главное, Саша, умненькая она, эта девочка. Умненькая и хорошая». Александр Евгеньевич с раздражением повторил: «Это ты, дорогая, перебрала. Такой бред лезет в голову. Все, Кларуся, я вызываю такси». Через полтора года он женился на Асие Агабековне Акишевой, ставшей Асией Агабековной Ниточкиной. «Правда, звучит смешно?» — спрашивала Ася. Александр Евгеньевич обижался. «И что же тут смешного? Лично я ничего смешного не вижу». Александр Евгеньевич стеснялся самого себя. «Как это так? Как это произошло? Как спустя 4 года он снова женился? Как позволил себе устроить личную жизнь? Он снова улыбается и даже смеется, получает удовольствие от еды, крепко и сладко спит, а главное, ласкает другую женщину, ласкает с удовольствием, нежностью, нетерпением. Вечерами у телевизора, который с удовольствием смотрит его молодая жена, он украдкой посматривает на часы. Когда, наконец, Ася насмотрится всей этой чуши, зевнет и отправится в ванную. А он, чертов сластолюбец, будет ждать ее в семейной спальне. где когда-то ждала его Катенька. Что это, мучился профессор? Я влюбился? Да нет же, нет. Как это возможно? Нет, Ася замечательная, тонкая, нежная, искренняя. В ней нет ни грана фальши, ни грана наигранности. Все, что она делает, идет от чистого, доброго сердца. А как она любит Марусю, как дрожит над ней, как тревожится. Не всякая мать так трясется за родное дитя. Нет, это не похоть. Он искал мать своему ребенку и прежде всего думал о дочке. Это ради нее, ради Маруськи. Ох, не ври себе, Саша, не ври. Укорял он себя. Ты влюбился. Ну, в конце концов, что здесь такого? Ты еще не старый, здоровый мужик. Тоже мне преступление. Правильно говорит умница Клара. Это не предательство. Это жизнь. Просто жизнь, в которой бывает и не такое. И все же на душе частенько было противно. Закончилась летняя сессия. И Ниточкины подумывали об отпуске. Хорошо бы на море. О море мечтали и Маруся, и Ася. Оставалось одно — вырвать старшую дочку из крепких объятий Галины Николаевны. Разумеется, женитьбу бывшего зятя она посчитала предательством. А его самого назвала старым и похотливым козлом. Сначала ее голубка Катенька, теперь это татарочка. Нет, девица вроде ответственная. Дом держит, к Маруське хорошо относится. Но не верит Галина Николаевна этим девицам. Прикидывается, точно прикидывается. Еще бы, все заполучила. И квартиру, и деньги. Выходит очередная зубастая штучка, окрутившая старого дурака. Хотя он не старый, ее зятек. И вполне симпатичный. Разве это возраст для мужика? С тяжелым сердцем Александр Евгеньевич ехал в поселок и, честно говоря, не надеялся на успех. Теперь, после его женитьбы, теща своего презрения не скрывала. Но получилось все неожиданно. Галина Николаевна отдала Юльку легко, даже, кажется, с облегчением. Причиной тому было ее самочувствие. После ухода дочери Галину Николаевну стало мучить давление. За 200 подскакивало. А это не шутки, искры из глаз. С годами все ухудшалось. Бесконечные скорые, капельницы и уколы. А сколько раз ей предлагали больницу. Но Галина Николаевна отказывалась. Дед, ее муж, тоже не молодел. А уж какой стал беспомощный, ничего сам не может. Ни суп разогреть, ни чаю налить. Совсем старый чокнулся. Внучку она собрала быстро и немного небрежно, что было ей не свойственно. Покидала, что попало в хозяйственную сумку. Голова разрывалась. Галина Николаевна думала об одном — как бы лечь в постель. Выпить таблетку и лечь. А там они разберутся, не маленькие, да и не чужому дяде отдает внучку, родному отцу. Настругал, отвечай, а то ишь, женился. Тьфу, старый козел. Юлька была растеряна. Нет, ей очень нравилась та большая квартира, в которой она когда-то жила. И к младшей сестре, тихой и невредной, не имелось претензий. Она понимала, что будет верховодить и подмять под себя Маруську дело нехитрое. Папа — отец. Бабушка говорит, что он человек незлобный, хоть и слизняк, слабак и подкаблучник, даром что ученый. Так что с папашей она тоже справится. Оставалась Ася, бывшая нянька, а теперь папина жена. Вроде она неплохая, а там кто знает. Это в няньках она была тихой. А сейчас? Баба Галя твердила, что все эти... Дальше шли грубые слова. Одним миром мазаны. Одно слово — лимитчики. За плохие слова баба Галя ругала и даже могла дать по губам. Но Юлька их все равно повторяла. С подружками в сквере, в детском саду. Да все повторяли, подумаешь. Ладно, разберемся, решила она. В конце концов, разбираться ей не впервой. Ее в поселке даже мальчишки побаиваются. А уж с этими она точно справится. Зато впереди у них море. А на море Юлька никогда не была. И баба Галя не была. И дед тоже. Интересно, была ли на море мама? Кажется, да, вместе с папой. Маму Юлька немножко помнила. Тихая, светленькая, красивая. Маруська на нее похожа. А Юлька ни на кого. Темноволосая, черноглазая, смуглая. Баба Галя говорила, что был у них в роду самый настоящий цыган. Черный, кудрявый, отчаянный. Влюбился в бабку бабушки Гали и отбился от табора. Вот Юлька в него, а характером в бабу Галю. Та сама говорит. Бой-баба, вот как ее называют в поселке. И она, Юлька, тоже бой-баба. То есть не баба, а девочка. В электричке Юля загрустила. Как это? Оторваться от прежней жизни. Баба Галя, хоть и строгая, но внучку обожала. Покупала все, что бы та ни захотела. Отпускала куда угодно. Хочешь в кино, хочешь во двор, хочешь к подружкам. Мороженое — пожалуйста. А захочется Юльке блинчиков перед сном. Баба Галя покричит, поворчит, но спечет. Потому что Юлька — это все, что у нее осталось. Так она сама говорит. Дед не в счет. На деда она только орет. Ухаживает за ним. Но Юлька знает, надоел он ей до синих чертей. Так она сама говорит. И Юлька ее понимает. Пользы от деда никакой, одни заботы. Юлька бабку жалеет, та стала много болеть. Вот не дай бог умрет, кто тогда будет Юльку любить? Там, в Москве, все понятно. Там любят Маруську, баба Галя сама говорила. Не отдам тебя, будешь там на вторых ролях. А Маруська, значит, на первых. Но это мы еще посмотрим, хмыкнула Юлька и глянула на отца. Тот был смурной, без настроения, но, перехватив ее взгляд, улыбнулся. «Все будет хорошо, доченька». А Юля и не сомневалась. А может, боится своей новой жены? Похоже на то. В общем, все непонятно. Выходит, зря она согласилась. Но ничего плохого, как ни странно, не случилось. И Ася, бывшая нянька и новая папина жена, и Маруся встретили ее с распростертыми объятиями. Ася напекла пирогов, Юлька сначала фыркнула, а потом стала мести все подряд. Голод не тетка. Да и пироги были такими вкусными. Раньше Юлька таких не ела. И с мясом, и с курагой, и даже с вареньем. Баба Галя тоже пекла. Но если по-честному, ни в какое сравнение. И суп с широкой лапшой был очень вкусным, и котлеты. Маруська скакала вокруг нее, как собачка, и все предлагала: хочешь эту куклу, а эту, а хочешь в магазин поиграем, а в больницу? Юлька презрительно фыркала. Малышня, в куклы. Кукол Юлька не любила. В магазин и в больницу играли, но Юлька вредничала, вкатила младший больной укол. Так громко заревела. На крик прибежала перепуганная Ася. И давай расспрашивать, чем уколола, да как? «Чем-чем? Спичкой!» — фыркнула Юлька и разобиделась. Даже обедать не пошла. Ну их, этих дур перепуганных! Расстроенная Маруська предложила шахматы. В шахматы Юлька играть не умела. А вот в шашки резалась «будь здоров». А уж в козла, в смысле в домино, в кости, как говорил дед. В поселке все играли в козла, и мужики, и дети. А шашек дома не было, и показать свое мастерство не получилось. К тому же Юлька не любила проигрывать. А вообще первый день прошел ничего. Долго гуляли на улице, два раза ели мороженое и пили сладкую газированную воду. Ужинать девочки отказались. Ася не настаивала, отец вообще торчал в кабинете. Легли девочки поздно. Это не бабы Галин режим в полдесятого спать. Маруська все спрашивала, удобно ли Юльке. «Удобно», — буркала та. «А что может быть неудобного? Нормальная кровать, мягкое белье в голубой горошек. На тумбочке горит ночничок. Это для Маруськи, она без света не засыпает. А Юльке все равно, она ничего не боится. Или почти ничего». Юлька сначала боролась за свои права. Куда деть строптивый характер? Но отец Аси и тем более младшая сестра на первенство не претендовали и с ней не спорили. Отец, как обычно, много работал. У мачехи, да чего же противное слово, всегда находились дела. А тихая Маруся с восторгом и обожанием смотрела на старшую сестру. В ней было то, что напрочь отсутствовало в самой Марусе. Смелость, склонность к авантюрам, дерзость, стремление к лидерству. Ах, как Марусе хотелось быть такой же, как сестра, ну хотя бы наполовину. Во дворе Юльку приняли настороженно, но через пару дней она и там стала несомненным лидером. Марусе завидовали, какая у нее сестра. И с тех пор ни ведерки, ни формочки не отнимали. С новоявленной защитницей связываться не хотелось. А вот на море не поехали. Сначала умер дед, Катин отец, а следом другое горе. Галину Николаевну, профессорскую тещу и бабушку девочек разбил инсульт. И весь август ездили к ней в больницу. Ася возила еду, совала деньги медсестрам и нянечкам, теребила врачей. Казалось, за жизнь несчастной старухи никто и не борется. «Шансов мало», — хмуро бросил лечащий врач. «И лучше бы... Вы уж меня извините. Ну, вы меня поняли. А если выживет... Ох, не завидую. Уход за лежачей больной, вы понимаете. И даже с такой прекрасной дочерью, как вы, уважаемая. Поверьте, это настоящий ад». Ася ничего не ответила. Оставалось одно — забрать старушку в Мансуровский. Площади хватит. В конце концов, профессор уступит теще свой кабинет. Но все остальное — нанять сиделку? Кажется, это неподъемные деньги. Ладно, по мере поступления, решила Ася. Будет как будет. Ясно было одно. Никто и не думал оставлять Галину Николаевну без помощи. Спокойствие и умение взять себя в руки, отсутствие паникерства держало Асю в любой, самой сложной ситуации. И еще одно чудесное свойство ее натуры. Она не помнила зла. Вот и сейчас она и не вспомнила, что говорила о ней бывшая Сашина теща. Забыла напрочь про зубастую щучку, нищую и безродную татарскую девку из барака, про ловкую мокрицу, пролезшую в узкую щель, про шалаву, юркнувшую в постель к немолодому козлу. Александр Евгеньевич воспринял эту новость нервно, но старался держать себя в руках. «Надо, значит, надо. Ну, не на помойку же выкинуть несчастного человека». Конечно, он тещу не любил. Разумеется, помнил все, что та говорила. У него не было счастливой Асиной черты не помнить обид. Он понимал, как изменится жизнь их семьи. Как понимал и то, что по-другому быть не может. В конце сентября Галину Николаевну привезли в Мансуровский. Но он тещу не любил. Разумеется, помнил все, что та говорила. У него не было счастливой Асиной черты не помнить обид. Он понимал, как изменится жизнь их семьи. как понимал и то, что по-другому быть не может. В конце сентября Галину Николаевну привезли в Мансуровский. Она по-прежнему плохо и неразборчиво говорила, скорее бормотала, чем говорила. Плохо ходила и весь день сидела в подушках, которые взбивала и укладывала Ася. Ася же кормила ее с ложки. Иначе беда. Грязным становился весь стол и пол, да и все вокруг. Убирать за старухой было сложнее, чем накормить. Больная все понимала и целыми днями плакала. И правда, за что такая судьба? За что, за какие грехи ее так наказывают? Разве мало Катенькиной смерти? Разве мало смерти деда? А теперь ей выдано самое страшное наказание — беспомощность и зависимость от тех, кого она ненавидит. А все старались. Александр Евгеньевич заглядывал в комнату и желал бывшей тёще спокойной ночи. Та отворачивалась и ответом не удостаивала. Маруся давала ей воды из поильника и читала книжки. Про Асю нечего и говорить. Все было на ней. И снова ни слова, ни одной жалобы. «Удивительный человек», — думал профессор. «Кристальная, светлая душа». Только любимая внучка Юлька старалась ускользнуть от обязанностей. Впрямую не отказывала, но чтобы бежать по первому зову. А что такого случится, если, допустим, она принесет, нальет, выльет через час? Ну хорошо, через полчаса. Юлька есть Юлька. На первом месте она, а уж потом все остальные. Жаль, что она оказалась такой эгоисткой. И главное, в кого? — горько недоумевал профессор. «В саму себя», — отвечала Ася, — «и не ищи ответов». Юлька быстро привыкла к новой жизни. Мачеха была с ней любезна и предупредительна, отцу на проказы не жаловалась. А если уж Юльку несло по кочкам, тихо вздыхала и качала головой. Но такие бессловесные укоры Юльке были до фонаря. Впрочем, как и наказание и ограничение. Смешно. В чем ее могли ограничить и как наказать? На 2 дня лишить прогулки во дворе? Ха! Это не наказание, и она с удовольствием усаживалась читать. Книжки не запрещались. Разве можно наказывать книгами? Сладости. Юлька их ненавидела. Даже к такому любимому детскому лакомству, как мороженое, была равнодушна. Поди ее, накажи. Маруська была верным пажом, и по-прежнему смотрела старший в рот. Преданность младшей была абсолютной. Бросалась дурочка по первому зову. Отцу было не до Юлькиных фокусов. Кафедра, студенты, научная работа, да плюс к этому в доме тяжело больная, нелюбимая, вредная старуха. Юлька часто думала, а если бы не Ася, что бы со всеми ними было? Вот если бы отец не женился на ней, жил бы вдвоем с Маруськой, что было бы с ней, с Юлькой? Баба Галя не жилец, это все говорят. Ну, не все, а бабки-соседки на лавочке. И еще хвалят Асю и отца. Святые, говорят, люди. Понятно, что люди они хорошие, кто же спорит? Но как бы сложилась Юлькина жизнь, если бы их с бабкой не забрали в Москву? Попала бы в детский дом? Если бы не Ася, отец с 2 детьми точно бы не справился. Да еще и Юлькин характер. Или другой вариант. Женился бы он не на Асе, а на другой тетке. Ведь недаром во всех сказках мачехи злые. Тогда и Маруся отправилась бы в приют. Ой, нет, не надо. Юля слышала, как ужасно в приютах. Хоть в каких? В стариковских, в детских. Приют есть приют. Выходило одно. Надо быть поласковей с этой Асей. Она хоть и тихая, незаметная, а всему голова. Не папа, а именно Ася. И Маруську хорошо бы лишний раз не гонять, а то мачеха смотрит на Юльку сукаризной жалеет свою любимицу. И еще почаще заходить к бабе Гале. Просто так заходить, посидеть рядом, как это делает Маруська. Московская школа Юльке понравилась. Не сравнить с поселковой. И там, в школе, Юльку сразу признали лидером. Может, кое-кто и не взлюбил, но все молчали. Знали, что с Юлькой Ниточкиной лучше не связываться. Каждую перемену Юлька бегала к Маруськиному классу. Проверить, как там и что. Видела, как счастливо светятся Маруськины глаза. Еще бы, старшая сестра. Она победно оглядывала одноклассников. Конечно, никто не собирался обижать тихую и улыбчивую Марусю. Но в класс Юля заходила с сурово сдвинутыми бровями. Всем своим видом предупреждая: «Не-не, даже не думайте!» Галина Николаевна прожила в Мансуровском почти 3 года. За все это время никто не слышал от Аси ни одной жалобы. И все-таки, что говорить, жизнь есть жизнь. После похорон и Ася, и профессор с облегчением выдохнули. Дом был завещан Юльке. Нашлись документы 3-летней давности. Коричневая дерматиновая папка на белых тесемках. В ней завещание. Там же, в пахнувшей клеем папке, хранились Катенькины письма со студенческой картошки, из туристической поездки в Ленинград, из Крыма, где они провели с мужем медовый месяц. Хранились в этой папке и старые фотографии, незнакомые старики в кепках, старухи в темных платках, чьи-то младенцы, мужчины в гимнастерках. В одном из них с трудом угадывался дед Андрей, Катенькин отец. Была и молодая Галина Николаевна с мужем, симпатичная и осанистая. Совсем маленькая Катенька и Катенька-первоклассница, Катенька-выпускница и студентка, и Катя-мамочка с Юлькой на руках. Сама Юлька встречалась на снимках чаще всех. Юлька в песочнице, Юлька на пруду, Юлька с книжкой, Юлька в огороде, смеется, в руках здоровенный переросший кабачок. Ася перебирала чужие фотографии и аккуратно складывала их в коробку из-под обуви. Чужая жизнь, пролетевшая, ускользнувшая, рядовая, незаметная, вот она вся. Родители, бабки и деды, сестры и братья, дети, свои и чужие. Обычные люди, ничего примечательного, таких миллионы, крестьяне, рабочие, служащие, воевавшие и оставшиеся в тылу, счастливые и несчастные, больные, страдающие, обычное дело. Теперь от них остались только эти старые, помятые, пожелтевшие фотографии. Как же так? Ведь для чего-то же они жили. Ася вздрогнула от Юлькиного крика. Девчонки возились в саду. Муж ушел в поселковый совет. Она оглядела комнату. Выцветшие простые ситцевые шторки в рябку. Потертый, покрытый старым одеялом диван. Продавленное кресло, тоже прикрытое ковриком. Буфетик с нехитрой посудой. Катина фотография в черной рамке. Свадебная фотография молодых Галины и Андрея. Какие хорошие, светлые, полные надежд лица. Одноглазый плюшевый медвежонок в детской вязаной кофточке. Катин или Юлькин? Наверное, Катин. Скромная полочка с книгами, домоводство, сад и огород, домашнее консервирование. Вальтер Скотт, ого! Сказки Пушкина, томик стихов Эдуарда Осадова, Катины, Маршак, Барто, Чуковский. Все как у всех, как почти в каждой семье. Кружевная скатерка, Ася погладила ее. Сахарница с голубой розочкой, пожелтевший номер журнала «Работница». Вот и все, что осталось от прежних хозяев, от их долгой жизни.